Змей. Читает Михаил Золкин. Есть в Корее змей. Он с виду похож на красивого парня. Передние лапы его похожи на руки. Задние же могут обхватить человека. От задних лап идет хвост. Змей любит самых красивых девушек. Он обольщает красавиц. И они, думая, что имеют дело с парнем, отдаются ему. И тогда только они узнают ужасную истину. Но поздно. Змей точно прирастает к ним. Так и ходят они, нося его на спине. Задними лапами он обнимает их за талию, а передние держит на плече девушки. Таких девушек называют змеиными девушками – куронкаси. Чтобы избавиться от змея, одно средство – сделать из дерева его изображение и осторожно показать его головку змею. Тогда, думая, что это его настоящая подруга, змей поползет к ней и освободит таким образом девушку.